отвори мне дверь. Позови меня сесть у огня. Разреши мне немного побыть в этот вечер с тобой. Никогда, поверь, не искал за пределом себя. Но сегодня мне нужно, чтобы рядом был кто-то другой. Я пришел молчать о помощи. Я всего лишь беглец, я не выдержал света пути. Но ты не можешь знать, что значит быть помощью. Дай мне забвенье, позволь мне войти. Слышишь, я хочу успеть в эту полночь защиты от холода внешних миров отделить и отдалить хотя бы на время смерть от того, что неведомо мне и зовется любовь. Дай мне ладонь, скажи мне, что я здесь. Прикоснись, скажи мне, что я есть. Ближе. Обвей мои плечи рукой и держи меня крепче. Так надо, не дай мне уйти. Ночь все тише. Я прошу, подари мне покой. Помоги мне закрыть эту страшную пропасть в груди. Я молю, как о причастии. Удержи мою плоть от распада, восставь мою кровь. Будь мне спасением, все в твоей власти. Ты клей в эти мертвые руки, живую любовь. Слышишь? Дай мне быть. Отними мое сердце у тех, кто приходит из снов. Я хочу, но без тебя, поверь мне, просто нечего. Поцелуй над ключицей, и я полон вновь. Я прошу, позволь себе посметь, подмени собою мою смерть. Яшмы есть истинный храм. Робкие тени, предвестники близкой зари, в призрачном танце скользят по сплетенным телам. Словно в цикле воскресенья прошлое плавится, меркнет и стынет золой. Ангел над нами, мы скрыты под сенью крыл. Лель Шимурим, ночь защиты плывет над землей.